Глава 4. Самый лучший отец. Эпиграф. Если собрать воедино всю доброту, мудрость и сострадание лучших из всех когда-либо живших отцов и матерей, все это будет лишь бледным отражением той любви и милости, которая обитает в сердце Бога-Избавителя. Бреннан Маннинг. Подпись Иисуса. Старик выжил из ума, и мой братец тоже. Как говорится, чем дальше родственнички, тем роднее. Если он не сказал так, то, по крайней мере, подумал. Представляю, как он что-то мурлыкал себе под нос, с удовольствием осознавая, что все-таки получил истребованную долю наследства. Теперь он свободен от отца, от тяжелой работы в родительском хозяйстве. Он покидает дом, унося с собой столько богатства, сколько даже не мечтал потратить за всю жизнь. Он будет искать себя в мире, полным потрясающих возможностей. Увы, этим планом не суждено было сбыться. Ненасытное желание молодости скоро превзошли хоть и солидные, но не безграничные средства. А когда случились засуха и голод, пришлось экономить жалкие остатки просто для того, чтобы выжить. Но и этим крохам пришел конец. И поэтому пришлось продать себя в рабство некоему хозяину, который привык заботиться о своей скотине лучше, чем о тех, кто ее пас. Однажды наш герой поймал себя на мысли, что ему хочется наесться даже тех отбросов, которыми кормили свиней. Перед глазами возник образ родного дома. Теперь он не презирал это место. Ему хотелось снова там оказаться. Жизнь в отцовском доме открылась в совершенно ином свете. Он стал все чаще задумываться о возвращении. Традиционно эта история называется «Притчей о блудном сыне» и является самой проникновенной из всех притч, поведанных Господом. Ее вспоминают снова и снова, потому что каждый чувствует нечто очень схожее между собой и тем сыном, столь любимым, несмотря на свою самонадеянность и глупость. Однако, называя этот рассказ «Притчей о блудном сыне», мы отклоняемся от его кульминационной мысли. Молодой человек был одним из двух сыновей, описываемого в этом рассказе отца. И если присмотреться, то оба отпрыска относились к родителю с прохладцей, хоть выражалось это совсем по-разному. Центральной фигурой в притче является сам отец. Эту историю, пожалуй, правильнее было бы назвать притчей о потрясающем отце, поскольку Христос использовал ее исключительно для того, чтобы нарисовать портрет Отца Небесного. И поверьте, этого отца вы никогда не знали. Что же это за отец? Те, кто впервые слышал эту историю из уст Христа, были потрясены действиями отца. Нахальный юнец, бесчестив своего родителя, требуя выделения доли в то время, когда тот не только еще жив, но и отнюдь не при смерти. Хорош сын, который предъявляет свои права на наследство при живом родителе. Как он может даже помыслить такое? Каким бы неприемлемым ни казалось поведение сына, мы, по крайней мере, можем его понять. Многие в свое время пытались вытягивать деньги из родителей, хотя некоторые из нас слишком хорошо воспитаны, чтобы позволить себе такое регулярно. Но вот действия отца просто не поддаются пониманию. Что он делает в ответ на наглый запрос? Он отдает все, что потребовано. Это повергает в недоумение больше, чем притязание сына. Подумать только, отец делит наследство между двумя сыновьями, и отпускает мальчика с миром. Сколько нормальных отцов могли бы поступить так, заранее зная, что младшенького не ждет ничего доброго? Что же это за отец? Сын спускает все деньги на увеселение, вместо того, чтобы вложиться в свое будущее. Но папа не едет к нему, чтобы поскандалить по этому поводу. А когда молодой человек, наконец, теряет все, что имел, и погрязает в нужде, родитель не предпринимает ничего, чтобы вытащить того из беды. «Где же ты, папа?» Папа дома, при хозяйстве, ждет. Не рыщет в поисках сына, чтобы отчитать его за дурное поведение. Не спешит поставить перед ним корзину с продуктами, хотя знает, что такое голод. Он ждет. Не является ли это банальным равнодушием к тому, что происходит с сыном? Любой родитель, прошедший через подобное, знает, ждать в таких случаях самое невыносимое. Легче всыпать, как положено, и объясниться на понятном языке. Но этот отец ждет наступления чуда. Его сын должен прийти в себя. Однако мы узнаем из притчи, несмотря на то, что отец ничего не предпринимал, он не переставал ждать своего мальчика. Ведь когда через годы тот только появился на горизонте, отец заметил его фигуру еще издали. Это значит, что он постоянно смотрел в ту сторону. Похоже, этот человек каждый день выходил на дорогу и подолгу всматривался вдаль, надеясь порой безо всяких причин, что именно сегодня его сын вернется под кров родного дома. Быть может, даже работая в поле, он время от времени бросал взгляд на дорогу, не показался ли вдали знакомый, долгожданный силуэт. И вот свершилось. Неважно, что он выглядит бродягой, отощал и сгорбился от стыда. Это он, мой сын. Как же произойдет встреча? Может, отец встанет на пороге, скрестит руки на груди, поджидая, пока негодник, приблизившись, униженно падет лицом в придорожную пыль и будет умолять о куске хлеба. Боюсь, я бы сделал именно так. Или хотя бы произнес речь на тему «Надеюсь, теперь-то ты извлек надлежащие уроки». А этот отец? Нет. Без лишних колебаний он срывается с места и бежит. Бежит навстречу. Нелепость такого поступка становится понятнее, если представляешь, во что этот папа был одет. На нем не было удобных трико или шортов, он носил длинное до пят многослойное одеяние. Более того, в те времена для стариков считалось позорным не только бегать, но и оголять ноги. Но здесь мы сталкиваемся с такой любовью, которая ставит отношения с сыном выше чувства собственного достоинства. Да, подобрав свои одежды выше, чем позволял этикет, убеленный сединами человек бежит по дороге так быстро, как только ему позволяют годы. Что же это за отец? Представьте себе теперь, что чувствовал сын, увидев бегущего навстречу отца. Мог ли он издалека различить радость или гнев, подтолкнули к этому старика. Если учесть прошлые обстоятельства, то первой в голову должна прийти мысль о гневе, потому что не успел отец подбежать, как сын выпалил заранее подготовленные слова. «Я недостоин называться твоим сыном. Возьми меня просто в наемники». Но этих слов отец будто не слышит. Никаких объяснений ему не нужно. Он бросается на шею дорогому пришельцу и покрывает его лицо поцелуями. Никакого намека на гнев. Ни слова в ответ на предложение стать его слугой. Только бурная радость по поводу того, что сын которого он так ждал, наконец нашел дорогу домой. Спустя некоторое время приходят работники, все те, кому была знакома история с разделом наследства. Их распирает от любопытства. Что же теперь сделает отец с наглецом? И вот, вместо расправы, они с изумлением наблюдают самый теплый прием. Дальше – больше. Отец приказывает: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться». Праздник по поводу возвращения Мота и Расточителя? Как это возможно? Вздуть бы его как следует, а не праздники праздновать. Так что же это за отец? Чего отец хотел больше всего? Разве не удивительно, что в каждой ситуации этой притчи отец действует абсолютно не так, как, по нашему мнению, должен был бы действовать любящий родитель? Начнем с того, что он вообще не должен был давать сыну наследство, зная о его незрелости и безответственности. Он не должен был молчать в то время, как парень беспечно транжирил добро. Ну и уж любому понятно, что не нужно было устраивать помпезного приема в его честь, не потребовав прежде расплаты за дерзость и глупость. Да, отцовские действия не поддаются объяснению, если только не предположить, что отец ждал от сына чего-то гораздо большего, чем просто ответственное поведение. Поверхностному взгляду кажется, что история сына является ведущей в этой притче. Однако более глубокое ее прочтение говорит об обратном. Ключевой мыслью повествования является тайное желание отца, настолько сильное, что он готов был осуществить его любой ценой. Какое желание? Может быть, это было стремление находиться рядом со своими сыновьями или желание заставить их работать на своих полях? Нет. Тогда было бы гораздо проще оставить младшего сына дома, просто отклонив его притязания и не дав поломать собственную жизнь. Но нашему отцу нужно было нечто большее. Он искал того, чего у него, по сути, не было ни с одним из сыновей. Отношений, основанных на любви. Младший видел в нем потенциального спонсора радости жизни, а старший – бригадира в поле. Оба жили у него в доме, но ни один не чувствовал себя дома и не понимал отцовской любви. Может быть, поэтому отец позволил сыну уйти. Вместо того, чтобы держать его возле себя, усиливая тем самым в парне чувство враждебности, он позволил молодому человеку испить до дна чашу независимости и понять, чего он на самом деле лишился, разорвав отношения с отцом. Именно в тот момент, когда сын готов был есть пищу, предназначенную для свиней, он осознал, что его отец – человек гораздо более широкого сердца, чем теперешний работодатель, запрещавший прикасаться даже к этим отбросам. Именно тогда он пришел в себя и решил вернуться домой. Но как отец встретит его дома, он пока не знал. Боясь отцовского гнева, борясь со стыдом, который вызывал даже беглый взгляд на прожитые годы, юноша готовит речь. Признание в том, что он более недостоин называться сыном. В этот момент блудный сын еще не понимал ни силы отцовской любви, ни того, что на свете нет ничего, что можно было бы назвать заслугой перед лицом этой любви. Итак, отец хотел теплых отношений с обоими сыновьями. Ему было важно, чтобы его дети знали, насколько они любимы. Конечно же, он хотел и ответных чувств. Он больше стремился овладеть их сердцами, чем добиться от них послушания. Зная, что это может произойти только тогда, когда сын поймет, каков на самом деле его отец, он идет на риск и дает сыну все, что тот желает. Только дойдя до предела, последний осознает, чего все это стоило его отцу. Как отцу взрослых детей, мне это понятно. Для меня нет ничего ценнее общения с ними, взаимного сближения и углубления нашей дружбы. Нет ничего более волнующего, чем видеть их любовь и суметь передать мою. В этом и есть суть притчи, рассказанной Иисусом. Отец не совершил ни единого поступка с целью манипулировать сыном. Он просто любил его настолько глубоко, насколько можно себе представить. Эта любовь и является объяснением того, зачем он сначала позволил сыну уйти, а потом со всех ног бежал ему навстречу. Он знал, что сын уже заплатил за свой грех сполна. Он бежал, потому что не мог позволить сыну мучиться ни секундой больше, чем то было необходимо. Страдания уже привели юношу домой. Все остальное не стоит ни капли внимания. Бог любит вас абсолютно так же. Ему не интересны услуги, которые вы можете предложить, жертвы, которые вы можете принести. Все, что ему нужно, чтобы вы знали, как крепко он любит вас. Все, на что он надеется, что вы полюбите его в ответ. Если вы поймете это, то и все остальное в вашей жизни наполнится смыслом. Если это пройдет мимо вас, ничто другое не сможет что-либо изменить в ней. А теперь скажите, как вы думаете, в какой момент этой замечательной истории сын был любим отцом больше всего? Я задаю такой вопрос каждый раз, пересказывая эту притчу слушателям. Практически всегда, без особых раздумий, люди выбирают тот момент, когда отец обнимает вернувшегося сына. Однако после некоторых размышлений предпочтение отдается ситуации, когда отец выделяет часть наследства и отпускает своего ребенка. И только тогда становится ясно. Нет такого места в этой притче, когда отец любил бы своего сына больше или меньше. Он любил его неизменно во все времена. Любовь отца – единственная константа повествования. События рассказанной истории невозможно оценить по степени любви отца, а только по шкале восприятия этой любви сыном. Несмотря на то, что ни в какой отдельно взятый момент притчи сын не был менее любим, сам он поначалу жил с чувством, что отец любит его недостаточно. Когда он забирает свое наследство и отправляется из родительского дома, весьма довольный тем, что освободился от навязчивой отцовской опеки и может выбирать свой путь, он на самом деле чувствует себя недостаточно любимым. И когда он прожигает наследство за границей, купаясь в удовольствиях и думая, что наконец-то обвел родителя вокруг пальца, он тоже живет, чувствуя себя недостаточно любимым. И даже когда он направляется домой, по дороге репетируя покаянную речь и надеясь быть принятым хотя бы в качестве раба, он живет, чувствуя себя недостаточно любимым. И только уже дома, когда одетый в лучшие одежды, обутый в сандалии, с перстнем на руке, он сидит за отцовским столом, чувство любви наконец-то переполняет его. Он чувствует, что любим в полной мере. Но ведь так было всегда. Просто теперь он избавился от того ложного ощущения, которое преследовало его в прошлом. Большую часть жизни мы с вами проживаем, не чувствуя себя безмерно любимыми. Когда мы беспокоимся, что Бог потребует от нас какой-то невозможной жертвы, мы живем, чувствуя себя недостаточно любимыми. Когда мы предаемся греху, мы живем, чувствуя себя недостаточно любимыми. Когда мы тревожимся и опасаемся по поводу сложившихся обстоятельств, мы живем, чувствуя себя недостаточно любимыми. Когда мы пытаемся заслужить Божью благосклонность своими усилиями, мы живем, чувствуя себя недостаточно любимыми. Даже когда мы бросаемся в поток религиозных условностей, надеясь предстать пред Ним праведными, мы живем, чувствуя себя недостаточно любимыми. Последнее касается жизни старшего брата. Мы видим его настолько обиженным на отца за прием, оказанный блудному брату, что он просто отказывается войти в дом и сесть за стол вместе со всеми. Старший сын всегда был при отце, никогда даже не допускал самовольной мысли, но однако так и не понял, каких отношений хотел с ним отец. Будучи сыном, он навязал себе роль слуги, и потому каждая просьба отца была для него тягостной обязанностью. И если младший сын представляет тех, кто удаляется от Бога в сторону удовлетворения своих собственных желаний, то старший изображает ту категорию людей, которые всеми силами пытаются произвести впечатление на Бога. Последним кажется, что в противном случае придется поплатиться за халатность, и они становятся просто рабами. Рабам никогда не познать глубины тех отношений, которые Бог может иметь со своими детьми. В дни Иисуса также жили фарисеи. Сегодня так живут многие религиозно активные люди, которые просто не знают, что же реально значит жить в атмосфере отцовской любви. В итоге не так уж важно, что помешало вам войти в эти волнующие живые отношения с отцом. Бунт против религии или же сама религия. Результат одинаков. Его нет в вашей жизни, и вы никогда не узнаете, что значит жить в настоящей любви. Младший сын в доме. Он наслаждается теми отношениями с отцом, которых у него раньше не было. Старший стоит вне дома, взвешивая «за» и «против». Войти, чтобы понять, насколько ты любим, и присоединиться к празднованию. Или, считая отца несправедливым, остаться за дверьми дома, в злобе и одиночестве. Выбор за ним. Выбор за вами. Все в вашей жизни вращается вокруг ответа на этот простой вопрос. Знаете ли вы, насколько вы любимы? И не пришло ли время узнать? Именно об этом молится апостол Павел в послании к Ефесянам, 3 глава, 14, 16, 19 стихи. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего, Иисуса Христа, да даст верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Вопросы к главе 4. Поразмышляйте над этим. Попросите Бога показать вам, когда вы чувствуете себя недостаточно любимыми. К чему это ощущение подталкивает вас? Пускаться на поиски собственных путей, подобно младшему сыну, или пытаться трудиться, не покладая рук, подобно старшему? Бог желает, чтобы вы знали одно. Никакие ваши действия не поспособствуют тому, что Он будет любить вас сегодня больше, чем вчера. Как, впрочем, и наоборот. Вы не можете сделать ничего такого, из-за чего Он будет любить вас меньше. Он просто вас любит. Просите Его научить вас пониманию этого, чтобы жить в свободе. Вопросы для обсуждения в группе. С кем из сыновей вы себя ассоциируете? Со старшим или с младшим? И почему? Что вы узнали о Божьей любви из этой притчи? Что случалось с вами, когда вы чувствовали себя недостаточно любимыми Богом? Вспомните, каким образом Бог демонстрировал вам свою любовь даже тогда, когда вы ничего не делали, чтобы ее заслужить.